решил, что скорость распространения магнитных сил конечна. Фарадей шел и дальше. Недаром в цитированном его письме к Максвеллу мелькает мысль о том, что надо было бы измерить время распространения электромагнитных воздействий, которое может быть столь же мало, сколь время распространения света. Недаром Фарадей отвез еще в 1832 году запечатанный конверт в Лондонское Королевское общество. На конверте было написано: «Новые воззрения, подлежащие в настоящее время хранению в архивах Королевского общества». В 1938 году, через 106 лет, конверт этот был вскрыт в присутствии многих английских ученых. Слова, которые написаны были на пожелтевшем листе, потрясли всех. Выяснилось, что Фарадей ясно представлял себе, что индуктивные явления распространяются в пространстве с некоторой скоростью, причем в виде волн. Я пришел к заключению, что на распространение магнитного воздействия требуется время, которое, очевидно, окажется весьма незначительным. Я полагаю также, что электрическая индукция распространяется точно таким же образом. Я полагаю, что распространение магнитных сил от магнитного полюса похоже на колебания взволнованной водной поверхности. По аналогии, я считаю возможным применить теорию колебаний к распространению электрической индукции. Фарадей писал, что хотел закрепить открытие за собой определенной датой, таким образом иметь право в случае экспериментального подтверждения объявить эту дату датой моего открытия. В настоящее время, насколько мне известно, никто из ученых, кроме меня, не имеет подобных взглядов. Он возвратился к этой мысли на гораздо более высоком и правильном уровне в 1846 году в статье «Мысли о лучевых вибрациях». Родство света и магнетизма показал еще Фарадей. У Фарадея, как у молодого Максвелла, была подаренная Николем призма, Николь. Но Фарадей использовал подарок лучше. При определенном положении Николь не пропускает поляризованный луч. Фарадей устанавливал Николь на темноту, а затем включал близко расположенный электромагнит. На экране появлялся свет. Значит, магнетизм может воздействовать на свет. Значит, оптические и электромагнитные явления не безразличны друг другу. Нет ли в них глубокого родства? Но все это были догадки, а нужны были доказательства. Уже в физических линиях было Максвеллом представлено важнейшее доказательство, но косвенное. Доказательством было равенство скоростей света и электромагнитной волны. Доказательством были одинаковые свойства сред, в которых распространяются световые электромагнитные волны. Нужно было бы теперь доказать полную идентичность световых и электромагнитных волн. И здесь-то, в формулировании электромагнитной теории света, Максвелл еще раз проявляет свою величайшую скромность. Он отмечает, что концепция проникновения поперечных магнитных возмущений ясно поддерживалась профессором Фарадеем в его мыслях о лучевых вибрациях. Электромагнитная теория света, как она была им предложена, по сути своей такова же, что я начал развивать в своей статье. Здесь речь уже шла не о колебаниях, подобных колебаниям водной поверхности, продольных колебаниях, а о поперечных колебаниях, свойственных твердым телам. Глубокие, правильные мысли, но недоказанные. Фарадей с его трезвым умом реалиста почти, наверное, знал, что скорость волны конечна, и уже собирал дряхлеющими руками шестеренки и колесики установки, которая, по мысли его, должна была бы доказать это. Но фатальное ослабление его умственных способностей в старости стало одним из препятствий великому начинанию. Уравнение статьи Максвелла ясно показывали, что поперечные колебания, и только поперечные, будут распространяться вдоль поля, и что число, выражающее скорость распространения, должно быть тем же самым, что и то, которое выражает число электростатических единиц электричества.